Глава четвертая. Сухопарая экономка знаменитого лысого путешественника, заболев скарлатиной, съела яичницу и жареную ею для своего кудрявого племянника. Вскочив на гнедого скакуна, долгожданный гость, подгоняя лошадь кочергой, помчался в конюшню. Это мне задано. Это я должна к завтраму перевести на английский. Чушь эту сочинил для меня он сам. Для Коли другую, столь же несусветную. Он составил эти интересные сочинения из тех английских слов, которые накануне дал нам выучить. Мне лет 6 или 7, Коле 9 или 10. Мы переводим подобную ахинею верстами и от нее в восторге. Радостный визг и хохот, подгоняя лошадь кочергой. Наш учитель пытался и уроки превратить в игру. Отчасти это ему удавалось. Пестрая бабочка, вылупившись из куриного яйца, угодила прямо в тарелку старому холостяку. Бабочка из куриного яйца! Переводить мы любили, а вот слова зазубривать не очень-то. Ими он преследовал нас постоянно и по-нашему, не в попад. В лодке ли, по дороге ли на почту или в пенаты. Он внезапно швырял в нас вопросами, как по-английски «фонарь» или «аптека». «А скажи-ка мне, Колечка», — спрашивал он ласковым и чуть-чуть угрожающим голосом, «как по-английски «солома»?» «Так, верно. А ты ли, дочек, не скажешь ли, что значит «the star»?» «А много звезд?» «Громче. Не слышу». «А как будет счастливый?» «А как хворост?» «А что такое the spoon?» С русского на английский и с английского на русский. Совал нам в руки палку, заставляя писать английские слова на снегу, на песке, спрашивал заданные слова, вызвав пораньше утром наверх в кабинет, в разбивку, подряд, через одно, старые, новые. В молодости был он горяч и не сдержан, и из-за плохо выученных слов случалось ему и по столу кулаком стукнуть, и выгнать из комнаты вон, или даже высшее меры наказания запереть виноватого в чулан. Тут уже не пахло игрой. Тут уж было искреннее отвращение. «Убирайся!» — кричал он мне, когда я отвечала с запинкой не сразу. «Только, блин, тяничать и в постели валяться! Я сегодня с 5 часов утра за столом!» Ему действительно нередко случалось ночи напролет просиживать за письменным столом, и чужое безделье вызывало в нем презрительный гнев. Увидев, что мы слоняемся без толку, он мигом находил нам занятие — обертывать учебники разноцветной бумагой, ставить по росту книги на полках у него в кабинете, полоть клумбы или, открыв окно, выхлопывать пыль из тяжелых томов, чтобы не валандались, не лоботрясничали. Отсутствие в нас аппетита к английскому ставило его в тупик и раздражало безмерно. Он воспринимал это как личную обиду. Когда он кричал на меня за дурно выученное английское слово, я скрывалась в любимом своем убежище, в кустах, за ледником, плакать и учить слова заново. Боба, вздыхая, протягивал мне на ладони 3 ягодки, черники и 1 брусничину. Однажды Коля просидел наказанным в чулане целый час. Все из-за тех же английских слов. Не то чтобы Коля совсем их не выучил, нет, выучил, но недостаточно твердо. Это-то и было в глазах нашего учителя преступлением. Вчера Коля не смог ответить, как по-английски «ложка», а сегодня ответить ответил, но написал с ошибкой. Сам он не терпел полузнайства, да и полуделания, ни в чем. В одной английской книжке, сохранившейся до сего дня на полке подмосковной дачи, красным карандашом его рукой подчеркнуто. Какое бы дело ему ни приходилось тащить, он тащил как 4 коней в 1 упряжке. Так было всю жизнь. Того же он ожидал и от нас. А мы где там? Выученным английское слово он считал лишь в том случае, если мы знали его во всякую минуту, в любом контексте, во всех видах и формах. А мы сегодня знаем, завтра нет, в единственном знаем, во множественном, с запинкой. Неполный волевой напор — тление вместо горения. Вялость вместо благородной охотничьей страсти. Отлыниваешь! Собственное его детство и отрочество прошло в одесской мещанской бескнижной среде. Каждую книгу ему приходилось самому добывать и самому, без чужой помощи, добиваться ее понимания. А мы, дом наш полон книг русских и английских, а мы валяемся допоздна в постелях и норовим улизнуть, пока он не спросит слова. Его-то некому было учить. К нам и учительница ходит, Колю готовит в гимназию. И сам он рад обучать нас каждую свободную минуту. Мы же что-то там такое наспех вызубриваем. Нет того, чтобы радоваться каждому новому английскому слову и накидываться на книги со страстью, как накидывался он. Выгнанный из 5-го класса гимназии по Деляновскому указу о кухаркиных детях за незаконно рожденность, а главное за то, что его мать, наша бабушка Екатерина Осиповна, вынуждена была зарабатывать себе на жизнь стиркой. Он все, что знал, узнал из книг. И притом сам, без учителей и наставников, постоянным напряжением ума и воли. Он сам переступил порог, быть может, один из труднейших на свете, шагнул из мещанства в интеллигенцию. Всю жизнь владело им смирение и гордость самоучки. Преувеличенное смирение перед людьми, более образованными, чем он, и смиренная гордость за собственные, добытые вопреки помехам, познания. Семья Бориса Житкова, товарища его по гимназии, была первой интеллигентной семьей, с которой он встретился в жизни. Было ему тогда 12-13 лет. Там играли на фортепиано и на скрипке. Там множество книг, атласов, карт. Там у детей даже собственный микроскоп. Как рассказывает Корней Иванович в своих воспоминаниях, глава семьи и все ее члены обладали необыкновенным свойством. Мало того, что они сами любили книги, они любили давать их другим. В первый же раз дали ему «Дон Кихота». «Я не знал ничего ни о чем», — сообщает он, рассказывая про свое отрочество. Корней Чуковский, «Детство. Жизнь и творчество Житкова». Москва, Детгиз, 1955, страница 248. Примечание редакции. Но узнавать он хотел как можно больше, скорее, прочнее. В юности по дрянному самоучителю он выучился английскому сам и испытывал счастливое изумление, переводя Уолта Уитмена или свободно читая «Vanity Fair» Такерея. В 21 год он отправился в Лондон корреспондентом «Одесской газеты». Просиживал там с утра до вечера в библиотеке Британского музея. Учился, наверстывал упущенное. «Я с остервенением сажусь за свои книги», писал он в 1904 году из Лондона в Одессу своей молодой жене. «Я бесконечно учу слова, их уж очень немного. Я читаю в постели, за обедом, на улице. В музей я прихожу в 9-10, а ухожу после звонка. Все я делаю для тебя, для того, что, когда мы свидимся, я мог бы тебе рассказать, тебя научить». И посылал ей слова к книге Карлейля «Выучи их раньше, а потом берись за чтение». И целый словарь к ярмарке тщеславия Такерея. «Боже мой, как бы мне хотелось, чтобы ты знала английский, чтобы ты могла с такой же легкостью, с таким же наслаждением читать эту Vanity Fair» из неопубликованных писем. Теперь метод, применявшийся им когда-то к себе, каждый день выучивать десятки слов, метод, каким он когда-то обучал нашу мать, он применял к нам, детям. И в нас он хотел возбудить задор, азарт, привить нам вкус к узнаванию. А мы? Нет того, чтобы, как он, читать в постели за обедом на улице. Не горение, а тление. По-чиновничьи. Ровно столько слов, сколько задано. Ни словечко больше. «Вон отсюда!» — кричал он, когда выяснялось, что Коля знает слово, но не помнит, как оно пишется. «Ничтожество!» — это было одно из его любимых ругательств. «В чулан! И сиди там, копти потолок, чтобы я не видел тебя, так и умрешь лоботрясом!» Нам-то не приходилось ничего разыскивать, ничего добывать. Нам не приходилось впроголодь чертить английские слова на раскаленной крыше, пока не пришли маляры, для которых он шпаклевал эту крышу, или изучать английскую литературу в библиотеке, не имея маковой росинки во рту, от утра до закрытия. Все к нашим услугам. Руку протяни, книга тут. В нашем доме у него в кабинете, который казался маленьким, потому что одну половину занимал огромный диван, а вторую — письменный стол. У двух стен от пола до потолка и на письменном столе, и на подоконнике стояли и лежали книги. Русские и английские. Они стояли в порядке, но не в омертвелом, а живом, рабочем. Они были опрятны, ни сальных пятен, ни загнутых страниц, ни пыли, ни пометки, во множестве. Читать для него означало усваивать, оценивать, спорить с автором. И вот внутренняя сторона переплета испещрена столбиками цифр, нумерацией страниц, а самые страницы — пометками и подчеркиваниями. Кроме того, как истый редактор, он к каждой книге, к своей или чужой, относился точно к рукописи, еще не оконченной и подлежащей усовершенствованию. Не мог удержаться, чтобы не исправить типографскую опечатку, неуклюжий оборот или ошибку автора. Окна кабинета выходили на соседний крестьянский луг за забором. Летом колокольчики, ромашки, клевер. Зимою ровная пелена снега. Книги стояли на полках классические и современные. Русские, кроме классических, по преимуществу с автографами или штампом на отзыв. Их посылали критику Корнею Чуковскому, прозаики и поэты или редакции современных газет. Английский же он вывез и постоянно выписывал из Лондона. С раннего детства помню Уолта Уитмена во многих изданиях, и Мильтона, и Шекспира, и Китса, и Суинберна, и Грея, и Браунинга, и Байрона, и Шелли, и Бернса, рядом с Жуковским, Пушкиным, Батюшковым, Боротынским, Некрасовым, Полонским, Лермонтовым, Фетом, Тютчевым, Блоком. Но царицей кабинета, где бы мы ни жили, всегда представлялась мне энциклопедия Британика. В коколе она зеленела рядом с серым венгеровским Пушкиным. Энциклопедия Британика — пожизненный его самоучитель. Библиотека Британского музея, как бы спрессованная в этих томах и взятая с собою в дорогу. Никогда не сетовал он на свой путь, трудный путь самоучки. И утверждал, напротив, что если человек в самом деле жаждет знания, он своего добьется, были бы книги. И воля. Более того, он был убежден, что знания, приобретенные собственными усилиями и выбором, прочнее и плодотворнее тех, которые нам произвольно сообщают другие. Вот почему он так ликовал, что переводили мы весело, с охотой, и так печалился, что зазубривать слова мы ленились. Он учил нас английскому элементарнейшим способом, в соответствии с элементарнейшей целью — скорее научить нас читать и понимать прочитанное. Конечно, он учил нас английскому, потому что любил английскую литературу и потому что когда-то завоевал его сам. Но главное — для того, чтобы дать нам еще один ключ к узнаванию. Произношением нашим и умением свободно говорить по-английски он не интересовался нисколько. «Если приведется жить среди англичан, — объяснял он, — научимся в 2 недели. Читать, читать и читать, учить слова. Вот слова к счастливому принцу Уайльда, а вот к одной странице из Оливера Твиста Диккенса. Вот веселая игра, переводы». К гимназическому нашему учению он относился с полным равнодушием. Подмахивал еженедельные дневники, почти не глядя, считая и отметки, и подпись одной формальностью. Не верил, что гимназические казенные преподаватели способны увлечь детей. А учиться без увлеченности — дело никчемное. Зато, приметив, что Коля с малых лет интересуется географией, он чуть ли не из каждой поездки в Петербург привозил ему новый атлас, а из поездки в Лондон в 1916 году навез столько карт, что для них не хватало стен. И, заражаясь Колиным энтузиазмом, ползал вместе с ним по полу по разосланной карте. Я была горестно лишена малейших способностей к арифметике. Убедившись, что математическое мышление мне чуждо, что сколько я не трачу сил на задачи и примеры, дело оканчивается слезами, а не ответами, он начал решать задачи за меня и бесстыдно давал их мне переписывать, к превеликому ужасу нашей домашней учительницы. «Знает таблицу умножения, 4 правила, и хватит с нее», — говорил он. 8 лет случаются раз в жизни. Нечего загружать голову тем, чему голова сопротивляется. Такая свежесть восприятия, такая память больше не повторится. «А ну-ка, краше, почитай мне песнь о вещем Олеге». Я читала. Стихам моя голова не сопротивлялась. Мне было труднее забыть их, чем помнить. И английские уроки, в сущности, мы любили. Только бы не слова. Зато, когда управишься со словами, начинаются радости. Старая дева, объевшись за маской, упала в пруд. Бурный южный ветер гнал ее прямо на скалы. Но в эту минуту прилетела ласточка и клювом вцепилась в ее волосы. Объевшись за маской, какая радость! Мы были неприхотливы и смеялись в запуске. Когда же после ахинеи, билиберды, чуши откроешь, бывало, книгу Диккенса, на той странице, к которой он нас готовил, и сама без его помощи узнаешь, что случилось дальше с Оливером Твистом, о, ради этого стоило зубрить слова и даже терпеть его немилость. Это был фокус почище солонки.